Глава 75. Первая волна электромагнитных импульсов началась в полукилометре, на границе зоны наблюдения беспилотников Overwatch. Капитан Сунь Фэй аккуратно поставил чашку с чаем на край стола. «Этого не может быть». Капитан стоял за спиной шестерых подчиненных, сидящих в центре управления, устроенного в номере люкс на 34-м этаже Хиат Амана. Они расположились вокруг голографического передатчика диаметром 2 метра. В центре — план гостиницы, во всех красках, сверху — медленно кружащиеся зеленые точки, обозначающие местонахождение беспилотников, на земле — красные точки, солдаты, синие бронетранспортеры. В настоящий момент в гостинице находились три генерала, включая главу управления по воссоединению Цзяо-Джи генерала Чао, вернувшегося на кратковременный отдых с 17-й параллели. По 17-й параллели проходила демаркационная линия, разделявшая ДРВ, Северный Вьетнам, и Республику Вьетнам, Южный Вьетнам. Поэтому на топографическом дисплее множество красных, зеленых и синих точек, гораздо больше необходимого. Работа Сунь Фэя считалась одной из наиболее простых. Шестизвездочная жизнь главы службы безопасности объекта, нападать на который никто в здравом уме не решится. А если у кого и возникнет такое бредовое желание, то у него не хватит ни сил, ни средств. В офицерском клубе над ним подтрунивали. Безопасная и уютная служба, что-то неслыханное на этой войне. Подтрунивали добродушно, учитывая обстоятельства. Передвигаясь по комнате, Сунь Фэй поморщился, все еще не привыкнув к протезу вместо ноги. Все еще не привыкнув к тому, что он понятия не имел, как ее потерял. Он стоял у открытого люка штурмового вертолета, низко летящего над предрассветными джунглями. Ветер в волосах, гулкое тум-тум-тум реактивных снарядов, вылетающих из-под брюха летательного аппарата. Пытаясь обрести спокойную сдержанность, пришедшую после 3 лет участия в боевых действиях, но вместо этого думая о своей жене, о новорожденном ребенке, совершенно чужом для него человеке. Сунь Фэй опустил взгляд на джунгли. И тут ослепительная вспышка. Очнулся он через неделю, с новой ногой, новой селезенкой. Все воспоминания о том бое начисто стерты, на груди медаль за доблестную службу 2-й степени. Один из операторов, молодой рядовой, которому, судя по внешнему виду, еще нужно было учиться в школе, встревоженно доложил. «Товарищ капитан, обнюхиватели что-то заметили!» «Дай-ка посмотреть», — спокойным тоном произнес Сунь Фэй. «Си-6, быстро приближается!» — сказал оператор, а визуальный дисплей, расположенный над голографическим излучателем, показал белый грузовик, лавирующий в потоке машин. На самом краю топографической карты ожила желтая точка. Фэй выглянул в окно, выходящее на берег озера Тайхо, которое облюбовали экспаты. Далее дорога по насыпи через старый ров, ведущая мимо Хиатамана. Грузовик появился с этой стороны. «Он приближается к блокпосту!» Молодой оператор поднял взгляд на Фэя. «Обнюхиватели также определяют присутствие гексогена». Стиснув зубы, капитан Фэй прикоснулся пальцем к улиточному импланту. «Сообщение лейтенанту Лиджану. Гостиница подверглась нападению. Немедленно переведите генерала в бункер». Прошло несколько секунд, прежде чем голос у него в ухе произнес. «Неужели?» Похоже, лейтенант, знакомый Фэя из офицерского клуба, не придал этим словам никакого значения. «Машина, груженная гексогеном пополам с Си-6», — возбужденно продолжал Фэй, — «приближается, возможно, не одна». «Ладно, понял, капитан». Судя по голосу, лейтенант Ли Чжан продолжал колебаться. Вероятно, его больше беспокоила перспектива будить генерала Чао, который всегда ложился спать рано, чем грузовик, наполненный взрывчаткой. На экране было видно, как белый грузовик доехал до блокпоста в километре от гостиницы. Мешки с песком и охрана 20 солдат и 2 вспомогательных беспилотника. Петляя, машина проехала между мешками. Китайские солдаты замахали руками, пытаясь ее остановить. Далее последовали оранжевые вспышки выстрелов из стрелкового оружия. Затем, наконец, ослепительная белизна, после чего дисплей на несколько секунд стал совершенно черным. Окна, выходящие на место взрыва, озарились, и Фэй непроизвольно поднял руку, прикрывая глаза. Затем с задержкой накатился оглушительный рев, от которого загремели стоящие на столе керамические кружки. Дисплей снова заработал, показывая почерневшую воронку, опрокинутый на бок бронетранспортер, искореженный и дымящийся, и разбросанные во все стороны мешки с песком. В окна напротив Суньфэй увидел полыхающее вдалеке пламя, яркую точку на темном фоне, поскольку все фонари вокруг погасли, поваленные на землю взрывной волной. На дисплее появились многочисленные зеленые точки, беспилотники, стремительно снижающиеся. Вьетминцы одновременно применили столько беспилотников, захваченных и перепрограммированных, сколько еще никогда не приходилось видеть Фэю. У него в груди возникла нарастающая тяжесть. «Ждите продолжения», — пробормотал он. «Вот еще одна машина», — доложил молодой оператор. «Мусоровоз, несущийся на полной скорости по той же самой дороге. Движение замерло, многие легковые машины уже были брошены. Местные жители знакомы с тем, как себя вести в экстренных случаях. Впрочем, не здесь, не в этом месте». Похоже, мусоровоз был оснащен стальными листами, наваренными перед лобовым стеклом, перед моторным отделением. Скорее всего, управлялся он дистанционно, однако это было не обязательно. «Все пушки готовы?» — спросил Суньфэй. «Так точно, товарищ капитан!» — доложил второй оператор. «Взять этот мусоровоз на прицел». На крыше гостиницы были установлены 4 автоматических пушки тип 9. Управление от ИИ с подтверждением от человека, снаряды из обедненного урана, темп стрельбы 5000 выстрелов в минуту, дальность 1,5 километра. За одно мгновение эти пушки могли прожевать бронетранспортер и выплюнуть объедки. На экране появились следы трассирующих снарядов, устремившихся к машине, вспарывая дорожное полотно, землю вокруг, затем мусоровоз, лобовое стекло, оторванный бампер, дым, огонь. Бабах! От второго взрыва снова содрогнулись стекла в окнах. Кружка, свалившись со стола, разлетелась, упав на пол из фальшдерева. Экран над головой погас. Суньфэй поймал себя на том, что вцепился в спинку кресла перед собой. Расправив мундир, он указал на экран над дисплеем. «Восстановить! Срочно!» Один оператор, закрыв глаза, уже работал руками, ориентируясь по сетчатке, словно дирижер, управляющий невидимым оркестром. «Уже работаю, товарищ капитан!» Схватив со стола бинокль, Суньфэй поспешил к окнам от пола до потолка. Мусоровоз проехал лишь на 100 метров дальше первого грузовика. При втором взрыве жертв не было. Ни китайских солдат, ни гражданских, лишь уничтоженный отрезок дороги, превращенный в груду битого асфальта и земли. Однако пустота у Фэя в груди оставалась. Капитан перевел взгляд дальше по дороге и, наконец, увидел. «О, Боже!» — пробормотал он.